Артемка приобретает цилиндр. Что за жалкий рынок в Крипточевке? Десяток грязных рундуков, на которые свалена всякая чепуха. Рваные башмаки, керосиновые лампы с надтреснутым стеклом, дырявые кастрюли, зажигалки, грубо сделанные из медных стреляных гильз. Тут же куски мыла, старого сала для борща, запыленного сахара. Я распродал всю свою махорку, а Артемка не показывался. Какой-то рыжеусый ротмистр остановился и уперся в меня красными глазами. «Выследили», — обожгла меня мысль. «Значит, и Артемка с трубой попались». «Много наторговал?» — неожиданно спросил ротмистр. «Ну-ка, покажи». Я выложил на стойку целый ворох бумажек всех мастей и правительств. Ротмистр сгреб их, рассовал по карманам и пошел, икая и пошатываясь. А я стоял и чуть не с умилением смотрел ему вслед. Это был обыкновенный белогвардейский пропойца и грабитель. И ничего он обо мне не знал. Однако где же все-таки Артемка? Потеряв терпение, я обошел вокруг казармы и заглянул в скверик. И сразу увидел того, кого искал. Артемка стоял на дорожке перед скамьей, на которой несколько дней тому назад разговаривал я с писарем. Теперь на этой скамье сидела какая-то странная фигура. Тощая, с уныло опущенным носом, с серыми бакенами, в сюртуке травянистого цвета и такого же цвета цилиндре. Я подошел ближе и стал за кустом сирени. Безнадежным тоном человек говорил: «Странно вы рассуждаете, молодой человек. Вернется государь, потребует всех нас к исполнению своих обязанностей. В чем же я, мель пардон, явлюсь в департамент?» Артемка махнул рукой. «К тому времени ваш цилиндр мыши сгрызут». Фигура подняла на Артемку выцветшие голубые глаза, пожевала синими губами и уныло сказала: «Да, кажется, вопрос затягивается». «Затягивается», — согласился Артемка. «А кушать-то ведь надо. Я вам хорошо даю, ей-богу, фунт сахара, буханку хлеба и целую коробку сигар. Кто вам больше даст за такое барахло?» «Миль пардон», — обиделась фигура. «Цилиндр от Бурде, лучшей парижской фирмы. Впрочем, сигары гаванские». «Гаванские», — важно сказал Артемка. «Да, конечно, все это весьма соблазнительно», — фигура вздохнула. «Странно, почему мне не отвечают их превосходительство генерал Деникин и генерал Краснов? Я им послал детальную докладную записку относительно некоторых административно-хозяйственных мероприятий насчет самоуправства мужиков и разных там мер пресечения». Фигура опять пожевала губами. «Да, никакого ответа. Весьма странно. Им, конечно, хорошо там, в разных атаманских дворцах. А каково мне в этой, миль пардон, дыре? Вот Василий Варламович. Вы его знали? Василия Варламовича, шумера. Тоже действительный статский. Нас в одном году представили. Да. Так вот, он устроился при генерале Краснове. А я застрял. И жена моя, вы ее знали? Любовь Степановну. Тоже устроилась. В Париж укатила, и, представьте, все мои драгоценности того с собой захватила. Впрочем, что ж, она на 28 лет моложе меня. «Слушай, дед», — крикнул Артемка, видимо, потеряв терпение, — «говори толком! Меняешь шляпу?» «Миль пардон», — заморгала фигура глазами, — «это я, дед? Впрочем, вы ничего не прибавите больше? Денег бы немножко, а? 1200, а? Нет у меня денег». — нахмурился Артемка. — Будешь торговаться? Покуда раздумаю. — Ну что поделаешь? — Давайте, — вздохнула фигура. — Только чтобы сигары были действительно гаванские, а то знаете, какое теперь время. Все, миль пардон, обжуливают. Вот, например, жена. Вы ее знали? Любовь Степановну. Говорила: «Едем вместе», а сама фьють. Забрала фамильные драгоценности, банковскую книжку и... Но Артемка уже его не слушал. Он быстро бежал к казарме. «Да, уехала», — продолжала бормотать фигура. «Все стали жульничать. Собственно, Деникин, если правду сказать, тоже, миль пардон, жулик. Но это строго между нами». Скоро Артемка вернулся. «На!» — положил на скамью буханку хлеба и два свертка. «Забирай. А цилиндр давай сюда». И без церемонии он снял с фигуры шляпу, обнажив гладкий, как бильярдный шар, череп. «Артемка!» — позвал я его тихонько. Он оглянулся, разглядел меня сквозь передевшие уже ветки сирени и кивнул головой. «Саперная 5!» — шепнул он мне. «Иди туда!» мы сошлись у глиняной избы на окраине города, перелезли через плетень и оказались в садике с беседкой. «Вот», — сказал Артемка, входя в беседку, — «теперь можно говорить сколько угодно. Хозяин старый рабочий, не выдаст, да он и не бывает днем дома. Здесь и будем всегда встречаться». «Как же ты с ним познакомился?» «А зашел, будто воды напиться. Вижу, сидит и шилом сапоги колет, прорехи зашивает. Взял я у него из рук эти сапоги, да в два счета и залатал. Сразу в доверие вошел». «Артемка», — с упреком сказал я, — «уж я ждал тебя, ждал. Да все из-за этого деда. Хвастает, будто первым человеком в каком-то департаменте был, а торгуется, как цыган. Целый час с ним провозился». «Да зачем она тебе нужна, шляпа такая? Это ж не шляпа, а ведро». «Ведро! Это настоящий цилиндр. Тот и труба обрадуется. Вот будет Гордей Торцов. Ты все о том же. А тут такая обстановка получается». «Я про обстановку не забываю. Обстановка у меня на первом месте. Вот, слушай». Артемка выглянул из беседки и, хотя никого не заметил, перешел на шепот. «Вчера прискакал поручик с денщиком от полковника Волкова. Фамилия поручика Змеенышев. Прямо как влипла ему эта фамилия. Голова у него маленькая, шея длинная, а глаза гадючие. Вечером опять кутили у подполковника Запорожцева. Уж этого Змеенышева поили-поили и коньяком, и шампанским, и чистым спиртом, а он ни в одном глазу. Только под конец опьянел и стал хвастаться. «Наша, — говорит, — часть из одних офицеров. У нас нет этих вонючих солдат, как у вас. Мы, если хотите знать, и одним ужем ваших припекинских на корм воронам раскрошить. Сколько их, этих офицеров, я так и не узнал. Узнал только, что остановились они в Прокофьевке, 40 верст отсюда, а в субботу к вечеру будут тут. Уж и конюшни готовят, и квартиры». «Еще что?» — волнуясь, спросил я. «Еще вот». Артемка нагнулся, снял с ноги башмак и, поковыряв в нем пальцем, вытащил в несколько раз сложенный лист синей бумаги. «Черт его знает, что оно такое. Труба в штабе со стола стянул. Он думает, что это план всей крепточевки. С орудием, с пулеметами. Возьми, командир разберется». «Артемка», — обрадовался я, — «если только это план...» «Ну-ну», — усмехнулся Артемка, — «видимо, и сам довольный. Может, это и не такая уж важная штука». «Важное, важное», — уверял я. «Ну а как ты тут? Как труба?» Губы у Артемки покривились. «Этот проклятый Потяшкин прямо в душу плюет, подлец! Днем изводит на репетиции, ночью на попойках. Труба тот легче переносит. Даже я замечаю, доволен, что в коньяке хоть купайся. А я не знаю, как и выдержу. Хоть бы конец уж скорей». И Артемка рассказал, что ему приходится переживать. До 12 часов Потяшкин спит после ночных попоек, а с 12 сочиняет на репетициях. «Запеканкин!» — кричит он Артемке. «Скорей на сцену! Я придумал новый вариант. Прищурь глаз, оскаливай зубы, кричи!» «И знаешь!» — еще тише зашептал Артемка, озираясь. «По-моему, он замечает, что мне это противно». «Да, замечает и нарочно придумывает всякую чепуху. Может, чтоб помучить меня? А может, с расчетом, что я не выдержу и выдам себя?» «Так ты думаешь, он вас подозревает?» — ужаснулся я. «Наверно», — сумрачно сказал Артемка. «Я только трубе не говорю, а то как бы он не смылся отсюда раньше времени. Вчера за мной какой-то тип ходил. Я оглянусь, он остановится и разглядывает небо. Больно ему там интересно. Или под ноги себе смотрит, будто потерял что. Так вас же могут в любой момент схватить». Артемка минутку помолчал, соображая. «Я думаю, Потяшкин до спектакля нас не тронет. Ему интересно показать свою пьесу, а кроме нас тут никто играть не умеет. Главное же, он хочет выследить, на кого мы работаем. Ты сообрази. Ну, арестует он нас, ну, начнет пытать. А мы, может, упремся и ничего не скажем. Нет, это ему не интересно. Я и беседку эту облюбовал, чтоб нам не попасться. Ты больше нигде не ищи меня, только сюда приходи. Делай вид, будто яблоки красть приходишь». Мне хотелось чем-нибудь порадовать своего друга, и я рассказал о первом собрании молодежи. «Счастливая», — позавидовал он. «Но ничего, может, я опять буду с вами». «Значит, Таню избрали». «Таню. Она попросила тебе передать, что твой билет подписала первым. И номер на билете поставила. Первый». Артемка недовольно нахмурился. «Вот уж это неправильно. Если кому ставить первый номер, так самой Тане. Или тебе. Кроме того, она пирог для тебя испечет», — лукаво прищурился я. «С яблоками? Не какой-нибудь». «Да ты все врешь», — смутился Артемка. «И платочек обещала вышить». «Уж действительно», — соврал я. «А я вот дам тебе под жабры, тогда узнаешь, как смеяться». Он глянул в сторону и задумчиво сказал. «А может, и вправду не надо смеяться?» Мне стало стыдно. «Артемка, я ведь только про платочек соврал. А то все правда». Надо было спешить, и мы расстались, притихшие и немного грустные.